Вспомним былое. Стихотворение к юбилею Победы посвящается ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Читает Виктор Маслов. Кружит земля, еще один виток, и снова месяц май, победа. Но ветеран, держа в руке цветок, и в юбилей не позабудет это. Бои смертельные в огне, в дыму, на суше, в воздухе, на водах, и тяжкий, непосильный труд в тылу, на пашнях, фабриках, заводах. Смерть прокатилась по земле войной, бедою миллионы судеб скомков, и этот подвиг ратный, трудовой, пусть не изгладится из памяти потомков, потомков, потомков, потомков, потомков. Оставим в наших сердцах навечно.